Калидаса грустно покачал головой. «Меня давно научили не верить слову художников», — сказал он, «в особенности, если я уже не властен над ними. Мне придется заранее позаботиться, чтобы ты не нарушил своего обещания». К удивлению Калидаса, Фирдас вдруг утратил обычную неуверенность. Он словно пришел к какому-то важному решению и успокоился. «Понимаю», — произнес он, выпрямляясь во весь рост. И, подчеркнуто повернувшись спиной к своему высокому покровителю, будто того и не существовало более, уставился прямо на ослепительный солнечный диск. Калидас знал, что солнце — бог персиян. Непонятные слова, что принялся горячо шептать Фирдас, были, вероятно, молитвой. Ну что ж, на свете немало богов, и похуже этого. Но художник смотрел на пылающее светило так пристально, словно прощался с ним. «Держите его!» — вскричал король. Стражники бросились вперед и все-таки опоздали. Фирдас, должно быть, почти ослеп от солнца, но двигался с величайшей точностью. Ему понадобилось 3 прыжка, чтобы достичь обрыва, и еще 1, чтобы перелететь через парапет. На своем долгом пути вниз он не издал ни звука. Сады, которые он разбивал с такой тщательностью, приняли его тело в безмолвии, и камни фундаментов не откликнулись скорбным эхом. Калидас огоревал много дней подряд. Но потом ему доставили последнее письмо Фирдаса в Исфаган, перехваченное в дороге, и горе обернулось яростью. Какой-то мерзавец предупредил перса, что по завершении работы ему выколют глаза. А это ведь была ложь, чудовищная ложь. Откуда пошел подобный слух, выяснить так и не удалось, хотя немало придворных приняли медленную смерть, прежде чем доказали свою невиновность. Король был весьма опечален тем, что перс принял на веру столь беззастенчивую ложь. Уж кому-кому, а ему-то следовало понимать, что художник никогда не отнимет у собрата высший дар — зрение. Ведь Калидаса не был ни жестоким, ни неблагодарным. Он осыпал бы Фирдаса золотом, но на худой конец серебром, и пожаловал бы ему слуг, которые заботились бы о нем до конца его жизни. Персу больше никогда не пришлось бы что-либо делать своими руками. И спустя какой-то срок он сам перестал бы замечать, что их нет. В чертогах короля бога. Венвер Морган плохо спал ночью, и это было для него непривычно. Он гордился своей способностью к самоконтролю, умением анализировать собственные побуждения и эмоции. Если он не мог заснуть, то, по крайней мере, должен был разобраться, почему.